Глава 37. То ли мессия, то ли узник. Недалеко стоял, скрытый кустарником, солидный микроавтобус темно-синего цвета. В прошлый визит Павшука его здесь не было. В эту минуту от кострища к Владимиру и его охранникам направились неизвестный мужчина и женщина. Они переглянулись с Белоусом, и тот подал знак Варламу, чтобы Павшука подняли и посадили на землю. Незнакомец был худощав и высок, с длинными волосами в косице, аккуратно подстриженной бородкой и усами. На вид ему казалось лет 50 слишком. Одет он был в черный костюм и цветастую рубашку. Глаза с нездоровым блеском фанатика, два дула, неотрывно следящие за тобой. Женщина была примерно того же возраста, одета в розовое платье с белым легким шарфиком. На ее треугольном лице типичной любительницы авантюр выделялись крупный нос и густые брови домиком. Оба неизвестных приблизились, и мужчина торжественно произнес: «Приветствуем тебя, великий правовестник грядущего! Вот кто покажет нам дорогу в светлое будущее! Мы долго ждали тебя, мессия!» Если бы в этот момент Павшуку объявили, что его расстреляют или отправят на Луну, он меньше бы поразился. Сглотнув слюну, он прохрипел в отчаянии: «Вы меня освободите?» «Чуть потерпите», — продолжил незнакомец с не меньшим пиететом. «Давайте знакомиться. Мы, руководители общественно-политической организации Волженская коммунистическая партия космических христиан «Всеправь». Я Михаил Звонарь, руководитель организации. А это наша Надежда Тищенко, мать Вселенной. Сначала нам нужно провести с вами ритуал посвящения и контакта с иномиром». Смутные догадки стали змеями закрадываться в душу корреспондента. Он просипел: «И в чем они заключаются?» «Всему свое время», — загадочно произнесла женщина, до того строго изучавшая Павшука. «Ты, как всегда, права, мать Вселенной», — склонил голову мужчина. Появился еще один коренастый и немного прихрамывающий со смоляными волосами мужчина. Он тоже склонил голову перед женщиной. «Машина с грузом прибыла. Все нормально». Надежда с оптимизмом переглянулась с Михаилом и воскликнула в экстазе: «Свершилось великое пророчество! Все будет по-нашему!» После этого Белоус обернулся к Павшуку. «Ты, кажется, очень хотел знать, что спрятано на той поляне. Думал, что сделал это тайком? Однако обстановка тут под контролем». Он кивнул на Алешку. «Он все видит, даже во сне». «Ага», — подтвердил радостно помощничек. «От меня ты не скроешься, ёб твою душу!» По приказу главного уфолога Павшука подняли на ноги и поволокли по тропинке, по которой еще недавно он крался поутру. Сзади шли оба незнакомца. Павшук мельком оглянулся на микроавтобус среди деревьев, отметил на его носу крупный шильдик Мерседеса. Возле машины стояли четыре подозрительные личности. «Что за груз они привезли?» — мелькнуло в голове. До него донеслось, как космиты нестройно, но с воодушевлением пели: «Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной». Появился знакомый кругляш на поляне. Правда, на сей раз конструкция была уже полностью завершена. Вместо дыры виднелась круглая дверка на петлях, слепленная тоже из бетона. Конвоиры с пленником остановились возле шара, и Белоус вплотную приблизился к журналисту. «Теперь я могу приподнять завесу тайны, которую тебе не терпелось узнать. Я, между прочим, кандидат технических наук, и тебе представилась возможность увидеть одно из величайших изобретений человечества – мой хронотрон. Над ним мне пришлось корпеть несколько лет. А эти товарищи, – кивнул Витольд в сторону таинственных гостей, – желают законтачить с инопланетянами с помощью моего замечательного аппарата. Я не зря говорил тебе при прошлой встрече, что есть цивилизации, где построен коммунизм. Мы наладим связь с инопланетной цивилизацией, и нам передадут неоценимый опыт по строительству коммунизма. Возможно, вообще улетим на их планету. Ты как раз являешься кармическим воплощением первого коммуниста села Лещева, Даниила Шацкого. Как выяснили руководители Всеправи, он был твоим дедом. Твой отец, Григорий Шацкий, не напрасно таинственно исчез на гряде. Он улетел на трехзвезднике на Сириус, где изучает опыт построения коммунистического общества. То есть ты являешься мессией, который принесет нам благую весть из других миров». «Каким образом, черт возьми?» – озадаченно спросил Павшук. Будешь транслировать мысли руководства, общества, все правь. Их брать им по разуму во Вселенной и получать указания оттуда. С помощью моего хронотрона возможно общение сквозь пространство и время. От таких заманчивых перспектив Владимира взяла оторопь. Он окончательно понял, что попал в общество безумцев. Знакомый психиатр предупреждал однажды, что с ненормальными надо обязательно соглашаться, иначе возражения могут их разозлить, подумал он. Им нужен вовсе не я, а некий символ ослепляющей веры, одушевленный идол, который будет двигаться по их приказу. Но как мне отсюда вырваться? Владимира уже без лишних церемоний впихнули в хронотрон через круглую дырку. Внутри тот представлял собой весьма мизерное помещение, где можно было находиться только в согбенном состоянии. «Отныне ты денно и ночно будешь жить в хронотроне», – торжественно объявил Белоус. И крышка мини-тюрьмы захлопнулась, несмотря на яростные протесты журналиста. Примечание. Всеправь. Аналогичная организация «Секта» существовала в городах России с середины 90-х годов. Их учение – единение всех вер и народов. Представляла собой смесь христианства, догматов рерихевцев, марксизма-ленинизма и эзотерики.